Потемкин был, так сказать, героем путешествия императрицы. Недаром она в Бахчисарае прославляла Потемкина в стихах на французском языке. К слову сказать, императрица, хорошо писавшая в прозе, не отличалась стихотворным дарованием. Потемкина хвалили за великолепный фейерверк, устроенный им в честь императрицы в Бахчисарае. Кроме того, он удивил путешественников сооружением новой дороги до Инкермана через горы и вдоль по реке Каче. В Инкермане, где также был построен дворец, во время обеда вдруг отдернули занавес, закрывавший вид с балкона. И таким образом, совершенно неожиданно для всех, открылся вид прекрасной Севастопольской гавани. На рейде стояло 3 корабля, 12 фрегатов, 20 мелких судов, 3 бомбардирские лодки и 2 брандера. Открылась пальба из всех пушек. Это зрелище было чуть ли не самым эффектным моментом из всего путешествия Екатерины. Оно произвело на всех глубокое впечатление. После обеда императрица вместе с Иосифом II поехала в Севастополь в особой шлюпке, заранее заказанной Потемкиным в Константинополе и совершенно сходной с султанской. Даже Иосиф II был в восхищении от этой великолепной гавани и предвещал ей великую будущность. В его письме к Ласси сказано, между прочим, «Императрица в восхищении от такого приращения сил России. Князь Потемкин в настоящее время всемогущ, и нельзя вообразить себе, как все за ним ухаживают». К барону Гримму Екатерина писала из Севастополя. «Здесь, где тому назад 3 года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию, довольно живую и бойкую на вид. Гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потемкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость». Для проезда Екатерины из Севастополя по Байдарской долине, тогда почти целиком принадлежавшей князю Потемкину, была также сделана новая дорога. Чтобы показать путешественникам пару ангорских коз в одном из своих имений, Потемкин заставил их проехать туда горами по тяжелым дорогам, так что придворные экипажи были приведены в страшный беспорядок, и путешественники не раньше, как в час пополудни, приехали в Бахчисарай. Отдохнув здесь день, они через Ак-мечеть, нынешний Севастополь, где Потемкин успел устроить сад в английском вкусе и несколько домов, поехали в Карасу-базар. В этом городе князь имел прекрасный дворец, окруженный садом с фонтанами и искусственным водопадом. Немного повыше был построен дворец для Екатерины. Сад, вечером освещенный великолепнейшим образом, удивил всех своей красотой. Фейерверк состоял из 300 000 ракет и прочего. Внешний блеск путешествия, маневры войска и флота, дворцы, сады и прочее, все это не мешало современникам относиться скептически к административной деятельности Потемкина. В письмах императора Иосифа II к Ласси встречаются более или менее едкие замечания об упадке городов в Крыму, особенно же о печальном состоянии Кафы, куда путешественники поехали из Карасу-базара, о неудовольствии татар, готовых отделиться от России, о многих случаях выселения из Крыма в другие места, об отчаянном положении иностранцев, поселившихся в последнее время в Южной России, и о разных крупных промахах Потемкина как администратора. Но при всем том нельзя было не удивляться тому, что Потемкин в короткое время успел сделать на юге. Принц Делинь, отчасти даже и Сегюр, восхищались тем, что было создано им. Из бесед Иосифа II с Сегюром видно, однако, что они не ожидали особенно прочных результатов от административной деятельности Потемкина. Иосиф II, например, говорил: «Я вижу во всем этом гораздо более эффекта, нежели внутренней цены. Князь Потемкин деятелен, но он гораздо лучше умеет начинать, нежели довершать». Впрочем, так как здесь никаким образом не щадят ни денег, ни людей, то все может казаться нетрудным. Мы в Германии и во Франции не смели бы предпринять того, что здесь делается. Владелец рабов приказывает, рабы работают. Им вовсе не платят или платят мало. Их кормят плохо, они не жалуются. И я знаю, что в продолжении 3 лет в этих вновь приобретенных губерниях вследствие утомления и вредного климата болотистых мест умерло около 50 тысяч человек. Никто не жаловался, никто даже не говорил об этом. В другой раз Иосиф заметил: «Вы видите, что здесь ни во что не ставят жизнь и труды человеческие. Здесь строятся дороги, гавани, крепости, дворцы в болотах. Разводятся леса в пустынях без платы рабочим, которые, не жалуясь, лишены всего, не имеют постели, часто страдают от голода». Сегюр отвечал: «Все здесь начинается, ничто не оканчивается. Князь Потемкин часто оставлял то, что только что было начато. Ни один проект не составляется солидно, ни один не исполняется до конца. В Екатеринославе мы видели начало города, который не будет обитаем, начало церкви, в которой никогда не будет службы, место, избранное для Екатеринослава, безводное. Херсон окружен опасной болотистой атмосферой. В последние годы степи опустели хуже прежнего. Крым лишился 2/3 своего прежнего населения. Город Кафа разорен и никогда не поднимется более. Один Севастополь — действительно великолепное место. Но еще пройдет много времени, пока там будет порядочный город. Старались украсить все временно для императрицы. После отъезда ее все чудеса исчезнут. Я знаю Потемкина. Его пьеса сыграна, занавес упал. Князь займется теперь задачами или в Польше, или в Турции. Настоящая администрация, требующая постоянства, не согласуется с его характером». Иосиф II кончил беседу, назвав все путешествие галлюцинацией. Как бы то ни было, путешествием императрицы Потемкин удивил современников, как видно, между прочим, из письма Горновского к Попову в июле 1787 года. «Я сомневаюсь, чтобы кто более превозносил хвалами поход ее императорского величества в Тавриду, как Евграф Александрович Чертков. Сие преимущество отдаю я, потому что он льстить не умеет. Он, между прочим, рассказывал почти так: я был с его светлостью в Тавриде, в Херсоне и в Кременчуге 2 месяца до приезда туда ее величества. Нигде там ничего не видно особенного. Словом, я сожалел, что его светлость позвал туда ее императорское величество по-пустому. Приехав с государыней, бог знает, что там за чудеса явились. Черт знает, откуда взялись строения, войска, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли. Ну-ну, бог знает что. Какое изобилие в яствах, в напитках. словом, во всем. Но знаешь, так что придумать нельзя, чтоб пересказать порядочно. Я тогда ходил как во сне, право как сонный. Сам себе ни в чем не верил, щупал себя. Я ли? Где я? Не мечту ли? Или не привидение ли вижу? Ну, надобно правду сказать. Ему только одному можно такие дела делать. И когда он успел все это сделать? Кажется, не видно было, чтобы он в Киеве занимался слишком делами. Ну, подлинно удивил. Не духи ли какие-нибудь ему прислуживают? Любопытно также письмо Сигюра к Потемкину, писанное тотчас же после путешествия. Тут сказано, между прочим, по поводу заявления о намерении поехать во Францию. «Я там с восторгом опишу все те чудные картины, которые вы представили нашим взором. Коммерцию, завлеченную в Херсон, несмотря ни на зависть, ни на болото. Флот, построенный в 2 лишь года каким-то чудом в Севастополе. Ваш Бахчисарай, напоминающий 1001 ночь, вашу Тимпейскую долину, ваши празднества, почти баснословные, как в Карасу-базаре, ваш Екатеринослав, где вы собрали в 3 года более монументов, нежели иные столицы в 3 столетия. Эти пороги, которые вы подчинили своей власти в ущерб авторитетности историков, географов и журналистов, и ту гордую Полтаву, на полях которой вы отвечали подвигом своих 70 эскадронов на критики, которыми невежество да зависть клеветали на вашу администрацию и опытность вашей армии. Если мне не поверят, вы в том виноваты. Зачем сотворили столь много чудес в столь малое время и не гордились ими перед всеми, пока не показали нам их всех вдруг? Из всего этого видно, что Потемкин одним казался чародеем, гениальным преобразователем, умеющим создавать из ничего города, села и прочее. Другие же видели в нем фокусника, шарлатана, обманщика. Гельбек рассказывает, что большая часть селений, показанных на пути императрицы, было не что иное, как театральная декорация. Благодаря полицейским распоряжениям толпа людей, пригнанных издалека, украшала всюду дорогу, через которую проезжала Екатерина. Ей 5 или 6 раз показывали одно и то же громадное стадо скота, которое по ночам гнали из места в место. Потемкин показывал ее богатые склады хлеба, в котором мешки были наполнены не пшеницей, а песком. Базары на пути императрицы были также ничем иным, как искусственным драматическим представлением. Великолепные сады в Кременчуге и других городах, тотчас же после краткого пребывания там Екатерины, были запущены, превратились опять в голую степь. Принц Делинь, участвовавший в этом путешествии, называет рассказ о театральных декорациях, представляющих села и деревни, нелепую басню, но говорит, что действительно на пути встречались города без улиц, улицы без домов, дома без крыш, без дверей и без окон. Императрице показывали лишь казенные помещения. Она не прогуливалась пешком и поэтому видела меньше, чем некоторые из ее спутников. Такое же мнение об административной деятельности Потемкина высказывал тогда князь Щербатов в одном из своих сочинений, ходивших по рукам в последнее время царствования Екатерины. По поводу путешествия ее он заметил довольно резко. «Монархиня видела и не видела, и засвидетельствование и похвалы ее сутщетны, самым действием научающие монархов не хвалить того, чего совершенно сами не знают. Расставшись с Потемкиным в Харькове, она пожаловала ему название Таврического. Кроме того, он получил в подарок 100 тысяч рублей за труды и старания в доставлении продовольствия войскам с выгодою и сбережением казны. Важнейшей же наградою были письма Екатерины к Потемкину, писанные тотчас же после ее пребывания в Южной России. Так, например, она писала ему 25 июня 1787 года из села Коломенского. «Мы здесь чванимся ездой и тавридой, и тамошними генерал-губернаторскими распоряжениями, кои добры без конца и во всех частях. Из Твери 6 июня твои чувства и мысли тем наипаче милы мне, что я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия, весьма-весьма люблю». В другом письме: «Слава Богу, что ты здоров. Пожалуй, поберегись. Бог с тобою, я здорова. Котенок твой доехал со мною, здорово же. Мы без тебя во всей дороге, а наипаче на Москве, как без рук. При великих жарах, кое у вас на полдень, прошу тебя всепокорно, сотвори милость, побереги свое здоровье ради Бога и ради нас, и будь столь доволен мною, как я тобою». 13 июля из Царского села. Третьего дня окончили мы свое 6000-верстное путешествие, приехав на сию станцию в совершенном здоровье, а с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении места вам веренных губерний и областей, о трудах, успехах, родении, попечении и порядке, вами устроенном повсюду. Итак, друг мой, разговоры наши почти непрестанные замыкают в себе либо прямо, либо сбоку твое имя, либо твою работу. Пожалуй, пожалуй, пожалуй, будь здоров и приезжай к нам безвреден, а я, как всегда, к тебе и дружна, и доброжелательна. 27 июня. Между тобою и мною, мой друг, дело в кратких словах. Ты мне служишь, а я признательна. Вот и все тут. Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностью к делам империи. 17 июля Потемкин писал из Кременчуга. «Матушка-государыня, я получил ваше милостивое письмо из Твери. Сколь мне чувствительны оного изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери, ибо попечение твое о благосостоянии моем есть движение по избранию учиненное. Тут не слепой жребий. Сколько я тебе должен, сколь много ты сделала мне отличностей, как далеко ты простерла свои милости на принадлежащих мне, но всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла, и все коварства не могли иметь успеха. Вот что редко на свете. Непоколебимость такого степеня тебе одной предоставлена. Здешний край не забудет своего счастья. Он тебя зрит присно у себя, ибо почитает себя твоею вотчиною и крепко надеется на твою милость. Прости, моя благотворительница и мать, дай Боже мне возможность доказать всему свету, сколько я тебе обязан, будучи по смерть вернейший раб и прочее. Между бумагами императрицы найден проект надписи на медали, которая должна была увенчать память о путешествии. Из 38 различных надписей Екатерина выбрала слова «Путь на пользу». Эта надпись находится на медали, вырезанной в 1787 году. Екатерина была довольна своим путешествием. Она считала деятельность Потемкина полезную. Но эта деятельность Потемкина на юге в связи с путешествием Екатерины подала повод к новому столкновению России с Турцией. Во время путешествия Екатерины Потемкин был декоратором и чичероне. Теперь он должен был действовать в качестве полководца.